Глава третья, в которой я заношу на бумагу мой первый достославный подвиг спасения и его потрясающие результаты, а также некоторые мысли вкупе с описанием проделки скалотяпов. Приветливый зеленый лес исчез. Все стало неслыханно огромным, а вдоль крутых берегов с ревом и фырканьем бродили неведомые уродины животные. Воистину счастье, что на борту морского оркестра находились две такие сознающие свою ответственность персоны, как я и Фредриксон. Супротивка ничего не принимал всерьез, а интересы зверка-шнырка не простирались дальше банки из-под кофе. Мы поставили ее на бок, и она начала помаленьку подсыхать на солнце. Но самого зверка-шнырка нам так никогда и не удалось полностью отдраить, и он навсегда сохранил светло-розовую окраску. Наша суденышка, украшенная моей золоченой шишкой, поплескивая волной из-под колес, потихоньку продвигалась вперед. Само собой разумеется, у Фредриксона нашлась на борту золотая краска. Я бы очень удивился, если бы он позабыл взять на борт столь важный припас. Сам я по большей части посиживал в штурманской рубке, рассматривая проплывающие мимо берега со всяческими диковинами, легонько постукивал по барометру или ходил взад-вперед по капитанскому мостику и думал. Больше всего мне нравилось думать о том, какое внушительное впечатление я произвел бы на Хемельшу, если бы она увидела меня на речном судне рядом с другим искателем приключений. И, строго говоря, так ей и надо. Как-то вечером мы зашли в глубокий пустынный залив. «Что-то не нравится мне этот залив», — сказал супротивка. «Он мне что-то внушает. Предчувствие». «Предчувствие», — сказал Фредриксон с неописуемой интонацией. «Эй, племянничек, брось-ка якорь». «Это мы мигом», — отозвался зверок-шнырок, — и швырнул за борт большую кастрюлю. «Кажется, там был наш обед», — заметил я. «Экая досада!» — воскликнул зверок-шнырок. «Прошу прощения. Когда торопишься так легко дать маху, я так разволновался. Но взамен вы получите студень, если только я тащу его». Подобные недоразумения весьма характерны для всех зверков-шнырков. «Супротивка!» Стоял у леера и сверкающими глазами всматривался в берег. Сумерки быстро пали на гребни гор, которые ровными пустынными валами уходили к горизонту. — «Ну как твои предчувствия?» — спросил я. — «Тсс», — сказал супротивка, — «мне что-то слышится». Я навострил уши, но не услышал ничего, только легкий бриз посвистывал в оснастке морского оркестра. — «Ничего не слышу», — сказал я. — «Пойдем зажжем керосиновую лампу». — «Я таскал студень», — воскликнул зверок-шнырок и выскочил из банки с миской в лапах. И в этот самый момент тихую вечернюю тишину разорвал какой-то жуткий звук, жалобный и вместе с тем грозный вопль, от которого у всех волосы встали дыбом. Зверок-шнырок вскрикнул и выронил миску на палубу. «Это Морра», — сказал супротивка, — «она поет в ночи свою охотничью песню». «А она умеет плавать?» — спросил я. «Этого не знает никто», — ответил Фредриксон. Морра охотилась в горах. Я отродясь не слыхал такого вопля одиночества, но вот он стал тише, приблизился, затих. И молчание это было еще более жутким, чем сам вопль. Мне мерещилось наяву, как тень Морры стелется по земле в свете восходящей луны. По палубе потянуло холодком. «Смотрите!» — крикнул супротивка. Кто-то во весь опор примчался к берегу и заметался взад-вперед у кромки воды. «Этого съедят», — мрачно заметил Фредриксон. «Только не на глазах у мумми-тролля!» — воскликнул я. «Я спасу его!» «Не успеешь!» — сказал Фредриксон. Но мое решение было непоколебимо. Я взгромоздился на планшир и сказал: Пусть венки не украсят могилу безвестного искателя приключений, но поставьте мне хотя бы гранитный монумент с двумя плачущими хемульшами». После чего бросился в черную воду, поднырнул под дно кастрюли зверка-шнырка, которая сказала «бам!» с замечательным самообладанием, выбросил из нее тушенку и с молниеносной быстротой поплыл к берегу, головой толкая кастрюлю перед собой.